житие святителя Серпиона, митрополита Сарского и Подонского. Память его празднуется 2-15 мая. Митрополит Сарский и Подонский Серапион родился в городе Кашине. Родители были Савва Максимович Сысоев, соборный протоиерей, и Стефанида, в иночестве Филонида. О первоначальной жизни Серапиона не сохранилось в сведений. Известно только, что впоследствии он принял иночество в Колязне монастыре. За благочестивую жизнь удостоен сана архимандрита в Спас-Андрониеве монастыре, а затем был переведен во Владимирский Рождественский монастырь в 1634 году. А 1 января 1643 года Хиротонисан в сан митрополита Сарского и Подонского. В 1652 году в глубокой старости Серапион оставил епархию и удалился в обитель, в которой принял монашество. Здесь и скончался 2 мая в том же 1652 году. Тело сего иерарха погребено в западной части паперти, с правой стороны от дверей соборного Троицкого храма. С правой стороны гробницы, устроенной из белого камня, висит портрет его. Святитель изображен здесь во весь рост в полном архиерейском облачении. По преданию, портрет этот устроен иждивением какого-то санкт-петербургского купца, бывшего в болезни. Святитель, явясь во сне и объявив свое имя, повелел больному изобразить свой образ в таком виде, в каком недужный сподобился видеть святителя и отослать изображение в Колязин монастырь. Оно доставлено было в 1779 году через колязинского архимандрита Стефана, бывшего тогда в Санкт-Петербурге. К останкам святителя Серапиона в Колязине имеют глубокое уважение и веруют, что он и находится под осенением благодати Божией. Amen.